Рота, в которой находится или уже находилась американо-испанская военно-морская база, а заодно американская база ВВС, прижалась с северо-востока к Кадису, главному испанскому порту, верфи и заодно к городу. Пару раз я сам был в Кадисе. Раз просто так, с семьей, с познавательными целями, второй раз ездил по делам, встречался с одним человеком. Все галопом, но то, что порт в Кадисе огромный и тянется как раз до той самой роты, я запомнил хорошо. И когда Поло Росса, элегантно накренившись на правый борт, подошла ко входу в порт, я сказал стоящему у штурвала Майку: «Попробуем осмотреть все?» «Почему бы нет? Нас никто пока не торопит особенно». Время было вечернее, но сумерки еще не наступили. С моря тянуло свежим ветром, а если посмотреть на берег с такого расстояния, то можно было подумать, что там ничего и не случилось. Дома стояли на месте, голубая вода становилась белой полоской прибоя на камнях, кричали чайки. Мирно все, спокойно. Если не учитывать несколько столбов дыма от пожаров, вот они такую идиллическую картину сильно портили. Сам городок Кадис находился на острове, соединенный с материком и соседним Сан-Фернандо узкой дамбой, и он же прикрывает от океана акваторию порта. Так что нам пришлось обойти его. Тянулся просторный песчаный пляж, за ним, как обычно, набережная и тесно стоящие отели. Типичная местная картина. Разве что стояли они как-то тесновато. Остров и есть остров. Приходится тесниться. Затем остров снова сузился до дамбы, которая вела к форту, посреди которого возвышался маяк. Большой форт с серьезными стенами, и мне показалось, что в форте есть люди. По крайней мере, на башне я заметил часового. Вроде бы заметил. Он себя особо не демонстрировал. Но на связь с нами никто выйти не пытался. Руками не размахивал, фонарями не светил, так что мы сочли за лучшее просто проследовать мимо, без задержек. Затем миновали нехорошо торчащие из воды каменистые острова, увидели выстроенную звездой крепость на берегу. Кадис, он как Кронштадт, то же самое, разве что здесь до сих пор находятся основные испанские верфи. Стоило обогнуть остров, и ветер заметно утих. Но мы уже в любом случае спускали паруса и заводили дизель. Цель нашего похода обнаружилась практически случайно. Поло Росса просто обходила акваторию этого бескрайнего порта против часовой стрелки. И когда все же начали накатывать сумерки, все вдруг сложилось само по себе. Сначала мы прошли большую стоянку яхт, пришвартованных к бочкам. «Это что?» — спросил Ярик, показав на высоченную ажурную башню с двумя такими же ажурными плечами, торчащую на мысу. «Электрический столб», — ответил ему Майк. «Провода видишь? Их надо было подвесить так высоко, чтобы под ними могли проходить большие суда». «И как высоко их подвесили?» 150 метров, насколько мне помнится. Кстати, что там?» Он показал пальцем на пирс возле башни. Он показал, но я уже заметил. В нескольких причалов вытянулись рядками десантные баржи. Рядом с ними какие-то небольшие серые корабли. Мне вспомнилось, что у испанцев флот был заточен именно под десантные операции. А воевать они собирались с Марокко, если марокканцы вдруг решат захватить испанские анклавы на Африканском берегу. И вот, значит, баржи. «Зайдем?» — спросил Майк. «Все равно надо уж место стоянки выбирать. Скоро станет совсем темно, а там место выглядит хорошо укрытым». «Это точно. Там встанешь, и тебя ни с моря видно не будет, ни откуда еще. И случись даже урагану налететь, тебе точно ничего не грозит». Как решили, так и сделали. Яхта решительно повернула к берегу, прикрылась длинным молом, сбросила ход и встала на якорь. Дальше началась подготовка к ужину, в которой Янина задействовала и Ярока, и Сашку, а я поднялся на палубу и устроился там с биноклем. Решил осмотреть берег, пока еще не стало темнеть. Уселся по-турецки, скрестил ноги, уперся в колени локтями и застыл. Сначала разглядывал корабли. Или катера. Потому что на корабли все же это не тянуло. Десантные баржи, понятное дело. Камбузов и запаса продуктов не имеют, это точно. А вон те, вон, сторожевики, или что это... Я в военно-морских делах не сильно разбираюсь. Как-то не слишком обнадеживающе выглядят. Маленькие. А если маленькие, то ходят недалеко и ненадолго. И экипаж у них немногочисленный. А если так, то зачем им хранить много еды? Можно попробовать туда забраться, но стоит ли овчинка выделки? Что еще тут есть? Какие-то сухогрузы, стоящие у причалов. На них еда есть? Может быть, но сходни у всех подняты. Черт знает, как вообще на них попасть, возможно. Еще есть промзона, большая, прижавшаяся прямо к порту. Здесь зона свободной торговли, насколько я помню, так что всего хватает. У человека, с которым я встречался, офис был как раз в ней, насколько я помню. Хоть помню и не очень. Дал адрес таксисту, а тот меня привез. А я еще всю дорогу по телефону разговаривал. Что еще вижу? Терминал топливный, они во всех портах есть, понятное дело. Возле него грузовики с цистернами, в рядок выстроены. Рядом с ними полицейская машина. Возле машины что-то напоминающее растерзанный обглоданный труп. Гадство. Вот пока деталей не видишь, так и нормально. А вот так за бинокль возьмешься, и все к черту. Так, а вот это что на углу стоит? Что на фургончике написано? А написано на нем «Пандерия Лас Навас» и адрес. «Пандерия» — это булочная и пекарня на испанском. Только я не думаю, что у булочной будет такой большой фургон. Потому что в булочные хлеб привозят, а не они развозят. И адрес для булочной не очень. А как раз вот этот самый... Полигона Индастриал, то есть предпортовая промзона. Пекарня? А наверняка. То есть фургончики, до которого рукой подать, и у которого пока даже психов не видно, может быть хлеб. Много. Испортился? Да ну нафиг. Свежий хлеб здесь пекут прямо в супермаркетах. А вот такими фургонами возят тот, который в пакетах, уже нарезанный. И который в этих пакетах может лежать хоть до второго пришествия. Хлеб — еда. Нет, на одном хлебе жить офигеешь. Но если он есть, то хотя бы с голоду не помрешь. То есть этот фургончик надо брать однозначно. Тем более, что до него с берега доплюнуть можно. Только как заводить и где разгружать? Если будет тихо, то все понятно. А вот если психи... Так, что у нас противопсихового есть? У меня есть винтовка под 308, так? Хорошая такая финская винтовка Тика Т3 Tactical с толстым 20-дюймовым стволом. Компенсатором отдачи и отличным прицелом Бушнелл. И сотни три патронов к ней. Маловато, но что есть, то есть. С ней, словно говоря, я могу с борта яхты зачистить берег. А чтобы не сманить сюда всех психов из города, я могу навинтить глушитель. Спасибо моей предусмотрительности. Есть самозарядный Ремингтон под 243, которому тоже сотни три выстрелов. Глушителя нет и на него не накрутишь, там ствол просто с коронкой. Винтовка вроде как для охоты сделана. Еще у меня есть винтовки под 22 калибр. И патронов к ним 1004. Но тогда надо будет яхту подогнать вплотную, потому что... А все равно так близко не подгоним. Чтобы эффективный огонь вести от края причала до машины, точно больше 100 метров. Так что в расчет 22 не берем. Все. Остальное исключительно для ношения на себе. «Майк, давай я тебе что-то покажу». — сказал я, направляясь к кокпиту. Так, цепочка совпадений продолжилась. Продолжилась она уже следующим утром, когда мы все же организовали вылазку на берег. Ночь прошла относительно спокойно, хоть психов мы видели несколько раз. В основном небольшие стайки, особей по 5-6, не больше, куда-то идущие или бредущие. Раз-две стаи подрались, одна погнала другую. На дороге остался труп, который победители куда-то утащили. К утру мутанты разбежались, порт снова опустил. На нас внимания никто не обратил. То ли мы далековато от берега стояли и вели себя тихо, то ли психи соображают, что до нас не дотянуться. А раз так, то и нечего нервы себе трепать. «Ярок!» — подозвал я сына. «Будешь опять в прикрытии. Может, мне с тобой пойти?» «Майк идет со мной. Надо, чтобы еще с лодки кто-то мог стрелять, если что». «Пусть Майк стреляет». Разговор шел на русском, заставляя нервничать толкущуюся рядом Сашку, которая язык знала плохо и предпочитала говорить по-английски. Майка рядом не было, он брился. «Майк с винтовкой хуже, чем ты, а с пистолетом лучше». «Ты мне дробовик дай, и я сильнее и быстрее, чем Майк». «С дробовиком он справится, он его любит. Перезаряжать помпу — это круто, как в кино. Так что, если мы стрелять выбирались, он всегда ее предпочитал. Ярок действительно сильный и быстрый». Очень сильный для своего возраста. И как раз по возрасту быстрый. Тут Майк ему точно не конкурент. Я даже не уверен, что я конкурент. Только вот решиться сказать «да», тут сам смертью оденешься. Но нет у нас выбора, нет. «Хорошо, пойдешь ты». Я не ответил, я выдохнул. «Ес!» Сын изобразил некий танец победителя и убежал в каюту. Собираться. Попутно добавив еще несколько притопов с прихлопами из майорийской хаки. Так, теперь самое трудное, надо сказать об этом Янине. Тут проще в петлю, но все равно никуда не денешься. Нашел ее в кокпите, сидящей с чашкой кофе. «Будешь?» — спросила она. «Нет, потом. Не нужно кофеин в себя лить, если собираешься на что-то серьезное. Там и так возбудишься, стимуляторы не нужны. Ярик со мной пойдет». Лицо ее закаменело, чашка со стуком встала на блюдце, кофе расплескался. «Ты уже совсем рехнулся? Я не отпущу». «Понимаешь?» Я подался вперед, опираясь на локти и глядя ей в глаза, серые и злые. «У нас нет выбора». «Майк?» «Майк старый и медлительный, но дело совсем не в этом». Я пытался понять, слышит ли она меня вообще, или уже слышит только себя. «Если мы с Майком вдвоем погибнем, то вы останетесь здесь навсегда. И погибнете тоже. А если вы погибнете с Яроком, то мы не погибнем?» Она тоже подалась вперед так, словно собиралась вцепиться мне в глаза. «Вы с Сашкой останетесь в живых, и Майк довезет вас до Потсмута. А там на лодку сядет еще и Майк-младший, и вдвоем они вас хоть вокруг света провезут». «У нас еды не хватит на вокруг света. Ты это понимаешь? Мы все равно погибнем». «Вы найдете других людей. Люди наверняка выжили. Где-то они есть. Пойдете на острова в Канале, на Джерси, например. Туда вам продуктов хватит, и там можно будет выжить. Есть шансы. А если погибнет еще и Майк, шансов нет вообще. Никаких». Она смотрела на меня, явно желая, но боясь задать вопрос. Но я на него и так ответил. Провидцем мне надо быть, чтобы его угадать. Один я не справлюсь. Кто-то должен прикрывать сзади. Янина так ничего и не сказала. Она просто долго смотрела на меня, пока на глазах у нее не появились слезы. Затем она вскочила, швырнула за борт чашку, кофейник и ушла в рубку. Я выиграл, но никакой радости от такой победы не испытал. Совсем. На душе тоска хоть вой. Хоть бы она понимала, что мне такие решения даются даже тяжелее, чем ей. Просто деваться все равно некуда. Некуда. Все. Или так, или нам хана. Одно могу сказать, что если я смогу спасти сына, разменяв себя на него, я и секунды думать не буду. Может быть, поэтому она ничего не сказала, потому что знает. Я за любого из них себя хоть под пресс, хоть на органы продам. Никаких проблем и сомнений. От трагического до смешного всего один шаг. И это работает при любых обстоятельствах. Я думаю, что и у адских ворот обреченные грешники хохочут, если есть повод. Сын появился из каюты во всем блеске настоящего крутого парня. На нем были огромные джинсы, висящие ниже задницы, такая же гигантская майка и кепка с блестящей этикеткой на козырьке. Причем козырек этот смотрел в бок. Кроссовки были тоже из тех, что покупались вроде как для спорта в футлокере. И каждый раз оказывались попугайской расцветки, блестящими и с вывернутыми наружу языками. «Занька, ты с ума сошел?» Первое, что смог сказать я, когда продышался после согнувшего меня пополам приступа хохота. «Ты в кого вырядился?» В этом весь Ярик. Ему лишь бы выглядеть крутым и модным. При этом самое ценное его качество — полное отсутствие застенчивости. Его невозможно высмеять, задеть или оскорбить, как над ним не смейся. Он радостно с тобой соглашается, но ничего не меняется. «Гангста!» — уверенно сказал он. «Я тебе сейчас дам гангсту!» Так же уверенно ответил я. «Нас убьют и сожрут, когда ты в своих одеждах запутаешься, и когда штаны свалятся!» «Я подтяну, когда пойдем!» «Ты подтянешь прямо сейчас!» — заявил я. «А если точнее, то сменишь на треники!» «Треники — это единственное у него, что можно натянуть выше задницы, а не ниже. И кроссовки должны быть те, в которых ты в спортзале, понял?» Он закатил глаза, но спорить не стал, просто повернулся и в развалочку паутинному, как настоящий гангста из гетто, потопал в каюту. Сидящий рядом Майк с интересом слушал беседу, но не комментировал. Ярика же его присутствие никак не смущало, его вообще никогда ничего не смущает. Тоже ведь, наверное, очень полезное в жизни качество. Позавидовать можно. Вернулся он минут через пять. При этом выглядел почти нормально. Почти. «Штаны выше!» — указал я пальцем. «Не в негров из гетто играем. Нас убить могут. Ты думай хоть иногда, что ли?» Будто я прямо под свисающей майкой не разгляжу, где пояс штанов. Я ведь только на пояс смотрю, а не на то, где мотня висит. «Окей!» — сказал он, скроив недовольную рожу и подтянув треники почти до требуемого уровня. «Ярик, мне проще самому пойти, чем с таким помощником». Проняло. Он вдруг еще подтянул штаны и изобразил внимание. Это нормально. Это у него вроде как знак примирения, подчинения несправедливостям этого мира. Держи! Я выложил на стол семизарядный фабрм и бандольера с патронами. Картечь! В пистолете патрон в патроннике? Всегда! Гордо заявил он. К пистолету он привык. Енина не привыкла к тому, что он с пистолетом. Но он с оружием уже свыкся. Сжился, что важнее всего. Люди не понимают того, что несчастные случаи с оружием чаще случаются у людей, к нему непривычных. Это как в армии у нас старались бойца держать подальше от оружия, насколько возможно. А в результате на войне, когда люди с оружием постоянно, несчастных случаев хватает. Нет у людей рефлексов сживаемости с оружием. Нет тактильной памяти. Так надевай ремень, чего ждешь? 4 магазина, чтоб с собой было, понял? И инструменты ты понесешь. Будешь подавать. План решили не усложнять, действовать в лоб. Майка оставил на палубе, лежащим с винтовкой на матрасе, наказав стрелять прямо по марке прицела, если придется стрелять. Но стрелять все же только в самом крайнем случае. Мы же с сыном уселись в зодиак и подъехали к причалу. Как раз напротив него можно было подняться по уходящей в воду бетонной лестнице. «Главное, тихо!» — продолжал я напутствовать Ярока, пока лодка подходила к берегу. «У меня карабин тихий, так что огонь веду я в случае чего. Обнаружил цель — сообщи, я отработаю. Твой дробан для самых крайних случаев, когда я уже не успеваю, понял?» «Понял». «Постоянно контролируй наши 6, то есть сзади. Я смотрю вперед, ты постоянно оглядываешься. Я с чем-то вожусь, ты стоишь ко мне спиной и работаешь вместо глаз на затылке». «Понял». Уже всерьез отвечает, проникся. И потряхивает его, я вижу, но это ничего, меня тоже потряхивает. Сейчас дело пойдет и втянется, все нормально будет. Лодка тюкнулась в бетон, чуть отскочила назад, но Ярок уже ухватился за перила и подтянул ее обратно. Набросили и затянули нейлоновый трос. Выбрались, стараясь не поднимать головы из лестничной ямы. Затем я выглянул, огляделся. Нет, никого и ничего поблизости не видно. Я, кстати, для себя так и не решил именовать психов «кто» или «что». Вот в английском языке все просто. Если человек, то «he» или «she». А не человек, то по-любому «it». Хоть и вещь, а хоть и животное. Или монстр. «Thing». Даже фильм такой был, «The Thing». На русский его перевели как «нечто». Но это не совсем верно. Просто перевод в одном слове или даже в двух у этого понятия невозможен. «Майк, наблюдаешь нас?» «Да, очень хорошо все видно». «Ну, не очень хорошо. Если прямо на фургон смотреть, то помех никаких. Но сектор узкий. 2 пришвартованных судна его ограничивают. Однако лучше позицию не найти». «Пошли!» — скомандовал я. «Не бежим, идем пешком». «Побежим, затопаем, а заодно запыхаемся и хоть немного, но устанем. А силы тоже надо экономить. Так что волю в кулак, желание нестись антилопой нахрен. И вот так, быстрым шагом, оглядываясь и контролируя углы. Тут недалеко, недалеко». До фургона новенького белого транзита дошли без приключений. Никто не атаковал. Встали, замерли, огляделись. Затем я заднюю дверь попытался открыть, стараясь не шуметь. Открылась. «Млять!» — выругался я тихо. Кузов был пуст. Никакого хлеба. И что теперь? Возвращаться? Получается, что так. «Пошли обратно!» — вздохнул. «А это где у них?» Ярок ткнул пальцем в адрес, написанный под названием «пекарни». «Откуда я знаю?» «Давай поищем. Тут ключи в замке». «Ключи?» «Ключи в любом случае неплохо, если фургон заведется. А чего ему не завестись? Тут тепло. Стоит он сколько? Месяц-два? Должен завестись. И что дальше? Просто кататься по району, читать таблички? Ладно, отвечаем на вопросы по мере поступления. Правда, они у меня сразу все поступили. Кучей такой». Скарабкался на сиденье, схватился за ключ и замер. «А это что? Карта?» «Ну да, карта города. Вот она, на полочке лежит». «Стой рядом, смотри по сторонам», — сказал я сыну. «Я адрес поищу, окей?» «Окей». Карта сложена прямо нужной стороной вверх. Да еще пометки. «Так, где это? Кайя Альхесирес, Кайя Альхесирес, улица Альхесиреса. Это еще большой порт, не так далеко отсюда». «Ага, вот же она, совсем рядом. 2, нет, 3 блока. Чуть вперед и направо, и там третий поворот опять направо. Поехать? Да почему бы и нет? Если психи, то на машине убежим, наверное. Пути к отступлению у нас пока есть. Садись рядом. Погнали. Майк! Схватился я за рацию. Майк, прием! Слышу тебя! Майк, мы объедем пару кварталов, скоро вернемся. Не давай Джанин паниковать, хорошо? А прикрывать не надо? Ну, если она к тебе придет, тогда не давай паниковать. А так следи за берегом. Я тебя понял. Она ведь тоже смотрит. Сейчас увидит, как фургон уехал. И начнется. Поворот ключа, дизель затарахтел сразу. Дверь прикрыл, притянув. Как-то страшно хлопать. Хотя и от движка шуму хватает. Поехали. Вперед, вперед до поворота. Свернули. Улица свободна, пробок нет. Пока нет. Но пусть бы и дальше не было. Машины рядками у тротуаров, припаркованные, а не брошенные. Это промзона. То есть люди, скорее всего, сюда в разгар эпидемии даже не приходили. Сидели по домам. Тогда многие компании своих работников распустили. Так что пробок здесь быть и не должно. Но все же улицы не слишком узкие. Ширина такая, что фура должна из ворот выехать и свернуть в любую сторону, учитывая припаркованные машины. А фуры, они длинные. Слева склады, справа нефтебаза. Первый перекресток, дальше стройка справа. Затем, насколько через забор вижу, склад каких-то пиломатериалов. Слева старая лабаза, название фирм написано просто краской на стене. Второй перекресток, а нам нужен следующий. Психов пока не вижу, все тихо вокруг, по плану играем. Так, есть, направо. И куда теперь? Вывеска пекарни сразу на двух зданиях. Новеньком, трехэтажном и старом длинном одноэтажном. Стоп, у нового даже стекла не все есть. И у ворот явно стройка идет, не закончили они его еще. А вон ворота в старое. Добротные такие металлические ворота, закрытые, к слову. Черт, даже трое ворот, между ними окна, через которые ничего не видно. Куда ломиться? К пекарне вплотную примыкает трехэтажное здание. На нем реклама рыбной биржи. Это в рыбачьем порту. Но нам туда не надо. Между зданиями еще ворота, судя по окраске, тоже пекарни, тоже закрыты, причем выглядят даже крепче остальных. Через верх во двор попробовать? Колючки никакой не вижу вроде. Попытаться квартал объехать, может, что на ум придет? Ладно, так и сделаю. Опять запертые ворота. Следующее здание. А на нем вывеска «Супермаркадос Кадис». Опять ворота, запертые. Опять запертые. Затем вывеска «Суперсерка». Что-то другое? И ворота открыты? Так, а на карте на этом месте пометка. Сюда тоже доставка хлеба была. «А ну-ка!» — сказал я вслух, заворачивая машину в ворота. После солнца в полумрак, как в темноту. Даже фары включил. Огляделся через окна. Вроде спокойно, пусто. Теперь еще какие-то ворота слева в стене. У другой стены рядок тележек, как в супермаркетах Cash and Carry, то есть в оптовых. Они как раз больше в таких промзонах находятся. Так, тут разгрузка-погрузка шла. Так, а что на стене написано? Бинго, что ли? Продукты с доставкой. Ворота закрываем. Я даже договорить не успел, как вывалился из кабины и побежал ко въезду. Прикрывай! А запашок не очень в погрузочной зоне. Но это для нас скорее хороший знак. Это значит то, что где-то поблизости портилась еда. А она вся испортиться не могла. Есть такая, что и не портится. Зато мы точно по адресу. Так, ворота. Ага, у нас такие же в гараже были раньше, просто меньше и без калитки. Но система знакомая. Вот здесь болт с барашком удерживает стопор. Если электричество отключилось, то болт следует выкрутить и отсоединить тягу, хоть она и сама отсоединяется. Есть. Поехали вниз. Ворота отгородили нас не только от улицы, но и от света. Но к этому готов. У меня фонарик есть. Один в кармане и один на карабине. Но первым включил фонарь Ярик, тот, который на дробовике. Ты поосторожнее направляй, — сполошился я. — Я палец убрал и предохранитель включил. — Предохранитель выключи, — заявил я, подумав. — Просто за пальцем следи. Не надо предохранителя, он впервые в такой вот полез. Так что, если надо будет реагировать на неожиданную опасность, про предохранитель может забыть. Не надо его, точно. Так, засов внизу ворот, вбок его... Теперь все, с улицы так просто не войдешь, если только вышибать ворота. Калитка заперта, кстати? Заперта, тоже на засов. Нормально. пахнет как плохо», — сообщил новость Ярок. «Я бы сказал, воняет как, но сын уже другое поколение уехавших. Для него русский язык уже непривычен, ему проще по-английски болтать. А польскому Янина так и не смогла научить. Впрочем, я и сам с ним то на русском, то на английском. Если я разговор начну, то на русском говорим, если он, то на английском. Как-то так получается. Потерпим. Так, пошли сюда». Две двустворчатые двери, обе алюминиевые и в синий цвет окрашены. Нам в какую? Скорее всего, в ту, что к фасадной стене ближе. Двери так себе, монтировкой вскрыть можно. И притянуты не слишком плотно. И замок в них, одно название. «Свети!» Теперь только вбить монтировку правильно. Как выяснилось, я слегка силы переоценил. Дверь поддалась только минут через 10. Где не должно было держаться, там держалась. А где рассчитывал зацепиться и упереться, там ломалась. Взмок, изругался весь, хотел уже стрелять по петлям из дробовика. Но тут дверь все же поддалась и открылась. «О!» — сказали мы хором, и была в этом звуке радость от увиденного и ужас от ударившей волны зловония. «Стоять!» — сказал уже я, обводя лучом подствольного фонаря полутемное помещение. «Вроде бы пусто. В задней стене есть окна, 3 штуки, к счастью, с решетками. Через них свет и попадает. И вокруг грубые, тоже синие металлические полки. А возле полок, прямо на полу, стоят деревянные поддоны со всем. Со всем, что нам может понадобиться». «Сын, ты понял?» — спросил я тихо. «Тут есть все, что нам нужно. И у нас есть целый фургон, куда мы все это можем сложить. Не, ну ты понял?» «И что делаем?» «Обходим весь зал, заглядываем в каждый угол. Если находим психа, я его убиваю. А затем грузим». «А мама?» «Рация должна дотянуться». Рация дотянулась. Майк нас услышал. В складе психов не было. И даже вонь оказалась не такой уж убийственной. Потому что все, что могло вонять, здесь было упаковано в полиэтилен. А мясо и куры еще и в закрытых холодильниках лежали. На них даже смотреть было страшно. На эти куски серой, полужидкой субстанции под тонкой прозрачной пленкой, вздувшейся от газов. Но все же. Даже мух было немного, если не считать облако той мелкой противной мошки, что заводится на гниющих фруктах и овощах. Дрозофила, что ли? За нее еще сажали в свое время, насколько я помню, генетиков. А в остальном... Черт, и грузить было легко. Все хранилось в больших упаковках. Просто бери и катай. Вода, консервы, паста, упаковки нарезанного хамона, ломо, чоризо... Все испанские деликатесы, которые без упаковки, могут храниться долго-долго. За пару часов мы забили машину под завязку. Теперь точно хватит. Единственное, что беспокоило, вокруг уже началась возня. Несколько раз за окнами мелькали быстрые тени. Кто-то регулярно пытался дергать ворота и двери с улицы. И не надо быть гением для того, чтобы понимать, кто именно это делает. Ярок нервничал, но я его успокаивал. «Закончим с этим и разберемся с ними». «Сюда они не могут прорваться, видишь?» Действительно не могли. Не знаю, пытались ли они прорваться сюда раньше, на запах гниющей жратвы, но думаю, что нет. Стекла были целы. Были, потому что сейчас их разбили. Какой-то рослый мутант, вооруженный здоровенным деревянным брусом, переколотил их за секунду, после чего прижался к решетке Харри, просунув руку внутрь. «Они все же тупые», — сказал Ярок, старательно изображая храбрость. «Тупые, если по-русски». Это тоже его слово. «Все, что не так, как надо ему, то тупое. Неважно, на одушевленный предмет обращено это определение или на неодушевленный. Но думаю, что в данный момент он имел в виду все же умственные способности мутанта». «Не Сократы, верно», — сказал я, снимая с плеча карабин. «Кто?» — повернулся он ко мне. «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Не такие умные, как 50 Cent». «Фифти очень умный, у него денег миллиарды», — чуть насмешливо сказал он. «Ему твои Сократы не нужны». «Мне тоже не нужны, ты не беспокойся», — уверил я его. «И правда не нужны. Для меня Сократ — это как тот Пушкин, что лампочки в подъездах выкручивает. Не читал и даже не осуждаю. Просто реально не нужен. Я даже не знаю, что он вообще что-то писал или его все так к слову приплетают. Не всем же быть умными. Кому-то надо быть такими, как я, например. Мир прекрасен в его разнообразии». Был прекрасен, к сожалению. Я подошел ближе к окну, вглядываясь в оскаленную морду мутанта. Мне пока ни разу не удалось их вот так разглядеть. Все больше стрелять или бежать приходилось. Нет, это уже не человек. Это человеком быть не может. Это монстр, тварь. Был человеком? Может быть. Но теперь точно нет, потому что люди не такие. Человек умер, умер вместе с мозгом и... Да не только мозгом. Вы на кожу этой твари посмотрите. Чешуя какая-то. Это человеческое, что ли? И воняет он так, что вонят гниющего мяса в холодильниках забивает. Нет, не человек. Это не человек, Ярок, ты понимаешь? А кто? Спросил уже заметно напуганный и державшийся сзади сын. Тварь тянула грязную руку через окно, хрипато рычала и капала слюной. Во второй руке был брус, которым псих пытался стучать по решетке. Но получалось плохо, если без замаха. Монстр, угроза, цель, не человек. Я вскинул карабин, направив трубу глушителя в морду твари. Хлопнуло негромко, лязгнул металл, вылетела гильза. Пуля ударила мутанта прямо в переносицу, и он мгновенно затих, осев мешком. Совсем свалиться ему не дала застрявшая в решетке рука. «Ладно, теперь нам надо придумать, как отсюда уехать». «А ты пока не знаешь?» — настороженно спросил сын. «В принципе, знаю. Там всего одно тонкое место есть. Надо его продумать. Если честно, то этих тонких мест еще дофига. И некоторые у меня пока никак не продумываются. Но есть одна проблема, которую надо решать прямо сейчас. Ворота придется открывать вручную, а для этого надо стоять возле них и тянуть. Когда я их потяну, в них могут ломануться психи, и тогда, сам понимаешь». «И что делать?» Он вроде как даже начал паниковать. «Не писаться для начала. Что-нибудь придумаю. Я всегда что-то придумываю. Ты же знаешь». «А, да, знаю». Закивал он с очень большой готовностью, старательно успокаивая самого себя. «Там надо середину ворот одной рукой тянуть на себя, а другой толкать створку снизу. И при этом мутанты, если они рядом с воротами, будут на расстоянии вытянутой руки. В них даже выстрелить не успеешь». «Так, а на крышу здесь как-нибудь можно подняться?» Я посмотрел на потолок. «А крыша здесь легкая. Листы то ли жести, то ли пластика внахлёст. На каркасе, на балках. Под ними легкий утеплитель, который здесь скорее против жары. Жесть должна быть все же. Профнастил. Здание старое. А так да, все верно. Здесь, на юге Испании, в дождь половина крыш течет. Везде тазики с ведрами подставляют. Всегда тепло, дожди очень редко, вот и не заморачиваются. А как на нее забираться? А это как раз, похоже, не такая большая проблема. Вон лестница на колесиках. Дотолкаю куда надо и по ней заберусь. Сумку с инструментами открывай».